керченские мореходные классы. Началась зима. Занятия в классах шли усердно, и преподаватели были недурные. Очень хорош был преподаватель судостроения, языков. Он сумел наглядно и просто подвести нас к сложной науке, теории корабля, и умел популяризировать даже такие понятия, как сопротивление трущейся поверхности и метацентрическая высота. Примечание. Метацентр – точка пересечения вертикальной линии, проходящей через центр тяжести корабля с ватерлинией. Метацентрическая высота – расстояние между метацентром и центром тяжести. Конец примечания. Иногда он водил нас на местные верфи, где строили и ремонтировали небольшие деревянные парусники. Слабее других был, пожалуй, сам старик Крестьянов. Он читал тригонометрию и навигацию, объяснял плохо и путано и заставлял нас учить формулы наизусть, не мудрствуя лукаво над их выводами. Да едва ли он сам сумел бы вывести сколько-нибудь сложную математическую формулу. Он учился в николаевские времена в Черноморской штурманской роте и целиком перенес к нам основной принцип старой школы: «Больше затверживай и меньше рассуждай». Морскую практику преподавал нам лейтенант Есинский с военно-посыльного парохода «Пруд». Коснувшись его предмета, не могу не вспомнить анекдот, основанный на одном свойстве моей памяти. Я как-то особенно прочно запоминаю редко встречающиеся необычные слова или имена. Я легко забуду имя и отчество старого знакомого, которого зовут Иван Петрович или Николай Александрович. Но если мне придется встретиться с каким-нибудь Елпидифором, а не Подестовичем, то его имя и отчество останутся у меня в памяти на всю жизнь. Так меня поразило набором морских терминов страничка в учебнике Федоровича, трактующая о порядке накладывания такелажа на мачты и реи. Она сфотографировалась у меня в памяти целиком. Однажды, дня за два или за три до Рождества, к нам в класс неожиданно приехал керченский градоначальник адмирал Вейс. Зайдя в наш класс во время урока морской практики, он остался послушать. Есинский вызвал меня, и так как мы как раз в это время проходили вооружение парусных судов, спросил, в каком порядке накладывается на только что поставленные мачты стоячий такелаж. Недолго думая, я начал жарить наизусть по Федоровичу. Когда поставят мачты и укрепят их в надлежащем положении спиранцами или сейталями, тогда приступают к накладыванию стоячего такелажа. Сначала накладывают все шкентеля, туго наколачивая мушкелями их огоны на топы и плотно осаживая драйками до подушек. Затем ванты попарно на каждую сторону, начиная с первой пары. и, наконец, штаги. Если число вант нечетное, и так далее, и так далее. Эффект получился чрезвычайный. Растроганный старый адмирал похлопал меня по плечу, погладил по голове, заявил, что из меня будет толк, и пригласил к себе на елку. Честь неслыханная для пролетария-морехода. Ясинскому пожал руку и сказал, что ему приятно видеть так прекрасно поставлено преподавание основного предмета морского дела. Крестьянову тоже сказал какой-то комплимент. «Я сделался героем дня». С тех пор, кто бы ни приезжал в класс из высоких посетителей, если он только попадал на урок морской практики, Ясинский неизменно вызывал меня и после паузы, долженствовавший изображать его раздумье, неизменно говорил: «А ну-ка, расскажите нам, что вы знаете о порядке накладывания стоячего такелажа на только что поставленные мачты?» Напрасно я уверял Ясинского, что я вообще хорошо знаю морскую практику и что мне можно задавать любые вопросы по этому предмету. Ясинский был непоколебим. «Батюшка», — отвечал он, — «по другим каким вопросам при начальстве-то еще, может, и собьетесь, а уж это-то твердо знаете, за это я спокоен. Никогда не забуду, как вы меня тогда при весе разодолжили. Вот уж действительно подарок к Рождеству сделали». 1 марта начались переводные экзамены. Я перешел в третий выпускной класс, и надо было пристраиваться на летнюю практику. В те времена ни о каких учебных судах для моряков торгового флота не было и в помине. И все мы обыкновенно нанимались на лето матросами или на местные пароходы, или на мелкие парусники, которыми тогда кишели Черное и Азовское моря. Только дети богатых родителей, а их было в старых мореходных классах немного, поступали на пароходы «Ропит» волонтерами, или, как мы их называли, «вольнолодырями». Примечание. «Ропит» — русское общество пароходства и торговли. Волонтеры не только не получали жалования, но еще платили от себя 25 рублей в месяц за стол. Положение их на судне было довольно двусмысленное. Матросы над ними издевались. Помощники капитана считали их балластом, не знали, что с ними делать, и цукали вовсю. Я поступил матросом 2 класса на пароход Волгодонского общества «Астрахань», совершавший рейсы между Таганрогским рейдом и Константинополем. Примечание. Стамбул. Астрахань был небольшой плоскодонный двухвинтовой товаропассажирский пароход типа трехмачтовых шхун. По обычаю того времени он имел и парусное вооружение с реями на фок-мачте. Жалованье мне было положено 21 рубль на своих харчах. Столовались артелью, и это обходилось нам по 8 рублей в месяц на человека. Чай и сахар каждый должен был иметь свои. Из Керчи, где пароход зимовал, пошли в Севастополь на Эллинг-Ропит для очистки и окраски подводной части. Из Севастополя в Таганрог. Жил я с товарищами по кубрику хорошо. Сначала старые матросы пробовали травить, советовали мне поесть морского ила, чтобы не укачивало, посылали точить напильником лапы у якоря, осаживать деревянным мушкелем чугунные кнехты, якобы слегка отставшие от палубы. Но я знал все эти традиционные морские шутки и всегда ловко и без злобы их парировал. Работу я знал, а если чего не знал, то наблюдал и догадывался. Помню, раз послали меня подмести палубу на юте. Дул свежий попутный ветер, и я, конечно, начал мести по направлению от кормы к носу. Боцман увидел это и притворно сердитым голосом окрикнул меня: «Кто же научил тебя сзади наперед палубу мести, ежова голова?» «Ветер научил, Семен Прокофьевич», — спокойно ответил я, продолжая работу. «Ишь, черт, догадался», — улыбнулся в бороду Семен Прокофьевич. Другой раз мне пришлось красить трубку. Я никогда до этого не держал кисти в руке и стал тщательно наблюдать за товарищами, копируя все их движения. «Вникаешь?» — спросил проходивший мимо боцман. «Вникаю. А в чем суть дела?» «А в том, чтобы густо не ляпать, да хорошенько растирать, а когда разотрешь одно место, заштриховать его легонько сверху вниз, краски на кисть брать поменьше, глубоко не макать». «Ну, валяй, валяй, суслик, правильно понял». Скоро все это сделало меня среди команды своим. А когда я взял на себя еще дополнительную литературную работу писать малограмотным товарищам письма на родину, то начал пользоваться даже уважением в кубрике. Кто не знает этих знаменитых писем, для которых еще так недавно существовал чуть не веками освещенный шаблон. «Дражайшие мои родители, Иван Сидорович и Марья Семеновна, во первых строках моего письма и спрашиваю вашего родительского благословения, навеки нерушимого, кое может существовать по гроб жизни. Еще кланяюсь дяденьке нашему, Карпу Сидоровичу, супругою ихнюю, Анной Степановной. Еще кланяюсь». Дальше шли бесконечные поклоны всем родным и знакомым. Причем вежливость требовала даже грудных детей называть по имени и отчеству. После поклонов сообщались новости. Здесь иногда допускалось разнообразие и даже фантазия. «А ну-ка, Митрий, отпиши им чего-нибудь позабористей из нашей жести». И я отписывал. «А еще поймали мы морскую рыбу, кита, огромную, сажений в 10 будет, злющую-призлющую, как ударила хвостом по пароходу, то пароход наш подпрыгнул на сажень кверху и пробился насквозь. Начали мы тонуть, думали, пришел всем конец. Стали Богу молиться, и Бог нас помиловал. Затянуло в дыру мимо плывшего тюленя. Он заткнул пароход, и течь остановилась. Тем и спаслись. А ловили мы этого кита-рыбу на удочку из каната с якорем за место крючка. Насаживали на якорь живую корову. Хотели мы этого кита есть. Думали, надолго хватит. Большую экономию на продовольствии загоним. Однако, когда ему пузо топорами разрубили, то нашли в нем морскую лодку-шлюпку с четырьмя мертвыми гребцами. И стало нам до того противно, что отрубили мы канат, и чудовище утонуло в морских пучинах.